Глава 15. Высокородное отродье. Волшебный посох и черные костры помогли сове окончательно закабалить жителей подземного царства. Власть утвердила столь основательно, что она даже решилась представить подданным своего сына, сыча Заику. Хитроумная Брынза никогда бы не сделала этого прежде, ведь сыч отличался невиданным уродством и прескверным характером. Заика облюбовал дупло векового вяза на опушке у старой башни, поселился там и спал целыми днями, так как был невероятно ленив. Зато все ночи напролет он рыскал в поисках пищи и охотился, так как был невероятно прожорлив. Маманя тайно переправляла своему отпрыску рукокрылых, которых сыч поедал целыми охапками. Сова понимала, что никакого восторга у подземных обитателей встреча с ее сынком не вызовет, но дело есть дело. Во всех пещерах было загодя объявлено о дне представления монаршего наследника, будущего ландграфа, города Больших Фонарей. На всякий случай за неделю до этого знаменательного события Брынза усилила репрессии в подземном царстве, так что теперь никто из летучих мышей, кротов и крыс и пикнуть не смел. И вот этот торжественный день настал. В Большедыр, битком набитый летучими мышами, кротами и крысами, проседая под тяжестью собственного брюха, влетел похожий на мохнатый дирижабль Заика. При одном взгляде на него подземные жители содрогнулись и завыли. Казалось, эта летучая махина создана специально для пожирания мышей, птиц и других мелких зверьков. Даже сова не выдержала и отвела глаза в сторону. Она все никак не могла привыкнуть к столь колоритному виду своего отродья. На мгновение Заика завис в воздухе и, испустив яростный вопль, набросился на летучих мышей и кротов еще до начала церемониала. Неописуемая паника поднялась в Большедыре. Забыв о грозных последствиях непослушания, прихвостни Брынзы бросились в рассыпную, а ненасытный сыч приземлился на трон булыжник и плотоядно уставился на крыс. Но нападать на них не решался, ведь эти твари казались еще более свирепыми и кровожадными, чем он сам. Оттесненная наследником на самый край трона, монархиня угрюмо молчала. Теперь потребуется немало времени, прежде чем под землей вновь воцарится порядок, — думала она. Нет, он у меня не дипломат. Надо побыстрее услать этого увольня наверх, в город. Пусть там и хозяйничает. И Брынза злобно шепнула Заике: «Паршивец! Ты так и не научился вести себя прилично! А ну, брысь с трона!» Перья на сыче встопорщились, глаза выпучились, он стал раздуваться прямо на глазах, а клюв его застрочил, как пулемет. «А ну, замри! Замри, кому сказала! Или окаменю!» И сова высоко подняла посох. Зайка застыл с открытым клювом и, медленно сдуваясь, сполз с трона. Он хорошо знал, что с маменькой шутки плохи. «Да, пока у нее волшебный посох, она сильнее меня. Но придет час, и тогда...» В его стекленевших глазах заплясали болотные огоньки. Сова вмиг прочла сычьи мысли. «Нет, определенно надо услать этого придурковатого пентюха подальше, чтобы и духу его не было в подземном царстве. Жадность всегда коварна, а глупость и вообще непредсказуема». Брынза водрузила на медвежью башку Заики свою царственную лапу и напыщенно проухала: «Назначаю тебя ландграфом города Больших Фонарей. Надеюсь, ты оправдаешь возложенное на тебя высочайшее доверие». Крысы бешено заколотили в жестянки, а сова торжественно нацепила на шею свеженазначенного наместника пустую катушку из-под синих ниток. Ошалевший от радости сыч и спустил такую руладу, что многие мыши попадали замертво, и в Большедыре воцарилась гробовая тишина. Прежде чем сынок лег на крыло, чтобы убыть свое ландграфство, маменька шепнула ему: «Только не слопай всех мышей в городе, Я буду лично следить за тобой, высокородное отродье.